Эдом прекрасно сознавал, что все это изрядно смахивает на детский лепет. Оставалось только надеяться, что Шарлотта не успеет вникнуть в беспомощность его толкований и будет и дальше, едва поспевая следить за ходом его мыслей. Я хочу сказать, что для нас АТСФ в сложившейся системе не заготовлено подходящего места. У нас нет функциональной роли, понимаете? Мы новые, мы другие. И нам, аристо-меритократам, придется завоевывать себе место в социальной структуре и на политическом поле, пусть и методом убеждения. Вот в этом смысле я использую слово «они», разделяю наше общество на них и нас. Так теплее. Выбирайся, выбирайся. Кстати, именно поэтому некоторые АТСФ становятся не штатными клерками, но консультантами. Взять того же, например, МакКинси. Вот к какой карьере нужно стремиться. А что? МакКинси – отличный пример. Ведь быть консультантом лучше, чем заниматься инбанкингом. Хотя бы потому, что если ты начинаешь там работу... А что такое инбанкинг? – спросила девушка. Банковское инвестирование. Словно переводя с другого языка, пояснил Эдом. «Слава богу, сработало», — подумал он. По крайней мере, его финт ушами сработал. И внимание Шарлотты переключилось на что-то более нейтральное и безопасное, чем дискуссия об антиамериканизме в американском обществе. «Если начинаешь работать в инвестиционном банке, то будешь занят часов 100 в неделю, не меньше». Бабки заколачивать, конечно, будешь не маленькие, но тебя при этом используют как раба. С себя три шкуры сдерут, представляете? Сейчас во многих банковских офисах есть даже что-то вроде гостиниц или общежитий, на случай, если кто-то заработался часов до 2-3 ночи. Можешь там поспать, немного умыться, и в 8 будь любезен снова сидеть на рабочем месте и пахать следующие часов 16, а то и 18. Консультант – дело другое. Нет, консультант столько бабла не загребает. Но на жизнь ему все равно за глаза хватит. А вот что касается объема работы, тут и сравнивать нечего. Любой консультант может раза 3-4 в неделю съездить куда-нибудь за город, пораскинуть мозгами на природе, а учитывая, сколько они летают, так у них в любой авиакомпании столько бонусных очков за год накапливается, что можно уже не заморачиваться, на какие шиши и в какую задницу слетать в отпуск. Шарлотта молчала. Но на ее лице было написано открытым текстом: «Что за чушь ты мелешь?» «Ничего не понимаю». Эдом чувствовал, что без четкого плана действий успеха можно добиться только с наскока, натиском и нахрапом. Поэтому он продолжал безостановочно грузить Шарлотту. «Я вам сейчас все объясню. Бонусные очки зарабатываешь, если много летаешь самолетами одной и той же авиакомпании. Естественно, командировки тебе оплачивает заказчик. А за год у тебя этих бонусных скидок набирается столько, что разок-другой можно слетать хоть в Новую Зеландию. Там сейчас, говорят, самые крутые курорты. Поля для гольфа просто супер. И вот решил человек там развеяться, берет себе билет первого класса, и перелет ему ни гроша не стоит. Подождите, что-то я не понимаю. Не выдержав, перебила Шарлотта. Что общего у всех этих бесплатных перелетов с тем, что вы говорили про новых интеллектуалов, про то, что нужно влиять на общество и тому подобное? «Ну, напрямую это, конечно, не связано», — признался Эдом. «Это просто пример того, как можно использовать возможности, предоставляемые империей, чтобы жить, как живут аристократы, не имея ни фамильного состояния, ни связей, сложившихся из поколения в поколение, не имея ровным счетом ни хрена». «Но я никак не могу понять, почему вы называете это общество империей», — сказала Шарлотта. «Черт! Надо же было! Опять на те же грабли». «Ну, это своего рода фигура речи», — нашелся Эдом. «Лично я, например, вовсе не намерен становиться консультантом, но если меня приглашают в офис МакКинси как возможного кандидата на работу, то это четкий знак, что я двигаюсь в нужном направлении».